имея в виду неусыпно всеми мерами охранять тишину и благоденствие, коими в наше время, поддержавую вашего величества, наслаждается одна Россия, в пример другим державам, я счел необходимым отстранить всякое скопление в столице бездомных и большую частью безнравственных людей, которые легко пристают к каждому движению, нарушающему общественное и частное спокойствие. Руководствуясь этой мыслью, сообразной с настоящим временем, я осмелился повергнуть на высочайшее воззрение вашего величества все подданнейшее мое ходатайство о недозволении открывать в Москве новые заводы и фабрики, число коих в последнее время значительно усилилось, занимая более 36 тысяч фабричных, которые стоят в знакомстве, приязни и даже часто в родстве с 37 тысячами временно цеховых, вольноотпущенников и дворовых людей, не отличающихся особенно своей нравственностью. Положив в основу благодетельного процветания России наблюдение за нравственностью, граф Арсений Андреевич все-таки признавал и фабрики. Чтобы этим воспрещением не остановить развитие русской нашей индустрии, я предположил дозволить открытие фабрик и заводов в 40 или 60 верстах от столицы, но не ближе. Фигура Закревского типична для Николаевского царствования. Сын бедного дворянина, Николай после 14 декабря избегал приближать старую аристократию, он учился на медные деньги и остался безграмотным. Волею случая оказался приближенным генералом Каменскому и Барклаю де Толли, боевой генерал, участник Отечественной войны. Он и спустя четверть века после нее жил представлениями того давно ушедшего времени, был уверен в превосходстве России над всеми державами, в бесспорной благодетельности нынешнего ее развития. Николай к нему благоволил и сам женил на богатейшей графине, а графине Федоровне Толстой. Закревский был жесток. Примером может служить его вопрос Михаилу Лунину, первоначально заключенному в Финляндии, в крепости, бывшей в таком худом состоянии, что дождь протекал сквозь потолок. Генерал-ревизор спросил заключенного: «Есть ли у вас все необходимое?» Лунин с усмешкой ответил: «Я вполне доволен всем, мне недостает только зонтика». На московское губернаторство Закревский сел в 1848 году. И прилагал все силы для борьбы с малейшими вольностями, действуя как помещик в своем имении. Вольностями он считал все, что выходило за рамки его понимания. Например, московский кружок славянофилов по его приказу был поставлен с 1848 года под особое наблюдение. Каждодневно Закревскому подавалась записка, которую граф Арсений Андреевич не ленился читать, мысля в том истинное исполнение царской службы. В записке сообщалось, как правило, что посетили Красного Кошелева такие коммунисты, как братья Киреевские, Иван и Петр, Аксаков Константин, Хомяков Алексей, Самарин Юрий. Генерал-губернатор принял бы и более решительные меры, но смущало, что того же Кошелева частенько навещал старик князь Сергей Иванович Гагарин, член Государственного совета. Его к коммунистам или красным причислить было трудно. Вот Закревского Александр Николаевич убрал бы вслед за Клейн-Михелем. Батюшка ж дошел до того, что главным правилом при подборе слуг своих избрал верность. «Мне не нужно умных, а нужно послушных», — частенько говаривал он при посещении столичной гимназии и своего Николаевского военного училища. «Да ведь ум не пробуждается по царскому приказу», — мысленно спорил наследник. «Самому все знать невозможно, да и послушание ли самое главное». Весной 1847 года император показал Александру посмертное письмо генерал-губернатора Харьковского, Полтавского и Черниговского князя Николая Андреевича Долгорукова. Только-только был подписан указ о предоставлении вдове князя пенсии в 4000 рублей. В письме же содержалось признание в крупной растрате казенных сумм, объясняемой стесненными обстоятельствами, вынудившими употребить наличные нужды без малого 43 000 рублей.